«Видишь?» Алекс повернулся к Аниде и покачал головой. «Если демонам действительно нужна смерть первоначала или клинок их предводителя, то единственный удобный для них способ добиться этого – подпустить наследницу к нему и подождать. В любом случае, мы не собираемся отступать, когда нам осталось пройти всего лишь пару сотен метров. Тьма ведь тоже желает смерти гнева». Уже зная ответ, спросил Блэкхарт и, дождавшись кивка Алекса, взмахом руки предложил Аниде вести их дальше. Чародейка гневно взглянула на Скирла, но все же не стала с ним спорить о том, насколько бестактным было его предложение, и повела их ко дворцу первоначала. Тварей в зданиях становилось все меньше, отряды слуг и рабов гнева знали свою работу и были готовы с голыми руками броситься на любого врага, и Алекс несколько раз видел, как преданные солдаты первоначала разбирались с засевшей в здании тварью, как видел и то, что, пользуясь их отвлеченностью, несколько демонов выбирались из своих убежищ и перебирались в те здания, которые уже были зачищены жрецами. И это не могло не насторожить Алекса, который уже успел заметить систему в движениях демона, что означало, что ими до сих пор кто-то управляет и у их хозяев в этих местах есть какая-то цель. В любой другой момент, он бы не раздумывая бросился уничтожать демонических тварей, выполняя свой долг перед клятвой, но легкое жжение в татуировке, возникающее, когда его ноги уже готовы были повернуть в сторону и начать очередную охоту, подсказывало ему, что сейчас 17 наплевать на этих существ, и человек из Крансмарка должен как можно скорее войти в хранилище. Алекс не знал, было ли это вмешательство времени, которое зачем-то защищало и наследников, и всех остальных людей, у которых были свои пророчества, связанные с первоначалами, или тьма до сих пор приглядывала за ним, но их наплевательское отношение к порождениям скверны только подливало масло в огонь сомнений охотника. «Мне это не нравится», — сказал он, когда они перешли широкую улицу и скрылись в очередном переулке. Секунды назад на Алекса напала не успевшая скрыться во тьме тварь, однако рефлексы охотника сработали раньше, чем тварь смогла нанести своей жертве хотя бы малейший урон. Ловким движением он обнажил клинок и с размаху ударил по шее демона, отделив рогатый череп от слишком тонкого тела, чтобы он смог без проблем вынести тяжесть собственной головы. «А кому могут нравиться такие твари?» «Морщись», — спросила Энида, осматривая рассыпающееся в прах скелетообразное тело демона. В далекой юности Алекс называл их легионерами, потому что в давние времена таких тварей использовали как костяк армии, который можно было легко призвать заново и за считанные дни собрать огромный отряд. К счастью для всех, демоны перестали использовать их в битве и призывали легионеров только когда нужно было отвлечь противников. Алекс видел их несколько раз и догадывался, что в этих местах их осталось еще слишком много, чтобы стража смогла справиться с ними до рассвета. «Не знаю, но меня больше интересует, почему гнев сам не вышел разобраться с демонами, а отсиживается в своем дворце», задумчиво произнес Блэкхарт и с сомнением посмотрел на Эниду. «Если ты, конечно, сказала нам правду, ты сомневаешься в моих словах», недовольно, но без капли гнева спросила чародейка. Она толкнула его грудь и указала на улицу, которая находилась за ее спиной. «Если это так, то можешь уходить». Их дальнейшую перепалку Алекс уже не слушал. Он отошел в сторону, прикоснулся к своей татуировке и мысленно позвал тьму. У него было к ней много вопросов. Охотник хотел как можно больше узнать о том, что произошло в бастионе гнева, но хозяйка ночи не дала ему сказать ни слова. «Возьми то, что твое по праву, Крон», прозвучал мягкий, чарующий голос тьмы в его голове, который избавлял его от всех мыслей и сомнений. Он словно стал одержимым, видящим только то, что хотел показать ему хозяин, только в отличие от них Алекс знал, что он сейчас полностью контролирует себя, и голос в его голове лишь подтолкнул его к правильному решению, сделать которое ему не позволяло чутье, говорящее, что здесь что-то не так. «Ты слишком долго шел к своей мечте, чтобы отступать прямо сейчас», продолжал говорить голос, все больше подталкивая охотника к тому, чтобы забыть об осторожности и не раздумывая направиться к хранилищу, чтобы наконец-то стать обладателем демонического клинка, оружия, которое даст ему шансы в его личной войне против наследника Аскаила и станет его погибелью. Алекс уже давно считал, что лучше умереть молодым и с мечом в руке, чем старым и немощным, и сейчас эта мысль, внезапно возникшая в его голове, подтолкнуло его к окончательному решению ослушаться свое чутье и взять то, что его по праву. «Замолчите, оба», — сухо произнес он, убирая руку со своего плеча. Блэкхарт и Энида, которые упорно спорили о том, какая у них двоих роль в этом походе, замолчали и удивленно посмотрела на охотника, уже несколько недель выполняющего роль главного спорщика и любителя конфликтов. «Я пройду с вами до конца», — скрестив руки за спиной, заявил Блэкхарт и кивнул в сторону Алекса. «И если на то пошло, я лучше умру в хорошей драке бок о бок с этим человек, чем вытащу его тело вперед ногами». Чародейка еще раз взглянула на Скирла, гневно выпустила воздух из раздутых от ярости ноздрей и направилась ко дворцу первоначала. Настал последний участок их пути к судьбе, и каждый из них был готов встретиться с тем испытанием, что ждало их в подземельях одного из памятников культуры древней цивилизации. Алекс понимал, что сейчас он должен был сделать все, чтобы остальные были готовы встретить ожидающие их первоначало, и он не придумал ничего лучшего, чем поговорить с Анидой и немного приободрить ее. «Ты переживешь эту ночь», — неуверенно начал он, не зная, с чего именно начать разговор с Анидой. «Можешь думать, что хочешь о том, сможем ли мы справиться с гневом, но я не позволю тебе умереть сегодня. А с чего ты взял, что я вообще об этом думаю?» Не оглядываясь, спросила Энида и затормозила, чтобы снова выбрать наиболее лучшую для них дорогу. С каждым проулком служивших гневу людей становилось все меньше, но на их место пришли другие, более надежные стражники, которые всегда будут слушаться своего хозяина и беспрекословно выполнять каждое его желание. Сильно обезображенные твари, ползающие на четвереньках и вынюхивающие любого чужака во владениях гнева. Именно в такую тварь Хаос обещал превратить Алекса, если он проболтается о том, что на самом деле находится за границей темного леса, и чего людям действительно стоит опасаться, когда они подходят к его границе. Обычно они просто поворачивали голову в сторону нарушителей и долго смотрели в одну точку, пытаясь определить, есть ли во тьме переулка люди или это был просто ветер и запах одной из демонических тварей. Смотрели и продолжали свой медленный путь, но некоторые из них, не раздумывая, бросались к проулкам, находя там свою смерть от острых серпов Скирла, которые, в отличие от меча Алекса, не светились и не давали остальным тварям знать, что к дворцу приближаются люди, которые никогда не должны были попасть в этот город. «С того, что я вижу страх в твоих глазах», приблизившись к ней, ответил Алекс и проследил за ее взглядом. Чародейка все не могла решить, куда именно им стоит отправляться, чтобы с наименьшими проблемами оказаться у первоначала. Увидев, как дрожат ее губы, охотник улыбнулся и добавил, «Да и брови у тебя не нахмурены. Тебе говорили, что это вызывает морщины, а тебе говорили, что ты любишь портить все одной фразой». Усмехнувшись, произнесла Энида и указала рукой на один из проулков. Шагнув в его сторону, чародейка остановилась и неожиданно спросила, что может быть хуже, чем вытаскивать мелкие кости из зубов. Смотреть на лицо Алекса и быть внутри гидры, вмешался Блэкхарт и зашагал дальше по переулку, не желая задерживаться и быть рядом с чародейкой, которая списала его со счетов сразу, как они оказались в этом городе. «Тебя нет в пророчестве, и тебя вообще не должно здесь быть». Эти слова очень сильно разозлили Скирла, почти всегда бескорыстно помогающего всем, и заставили его впервые за долгие годы по-настоящему возненавидеть человека. Очень неблагодарного человека, считающего Блэкхарда всего лишь грязью на подошве. Однако, как уже показала практика, даже грязь может заставить Аниду упасть или оказаться в ловушке. Алекс и чародейка, одновременно недоуменно посмотрев на Блэкхарда, пожали плечами и направились вслед за Скирлом. «Гнев не устроил за нами охоту, потому что он ненавидит ковыряться в зубах», пояснила Энида смысл своих слов, когда они прошли несколько метров вперед, столкнулись с еще одной демонической тварью и уничтожили ее. «Причем тут зубы?» – спросил Алекс и тут же вспомнил разговор с чародейкой, который произошел в первый же день их знакомства, за несколько мгновений до того момента, как он начал рассказывать ей о своем путешествии к Лысой горе. По-новому задумавшись над словами чародейки, у охотника появились неутешительные предположения о том, на что намекала Энида. «Думаешь, гнев не высовывается из своего логова, потому что знает, что мы придем к нему, и не желает тратить лишние усилия. А у тебя есть другие мысли», — недовольно произнесла чародейка, скрестила на груди руки и уткнулась взглядом в свои побитые дорогой сапоги. Энида устала говорить и хотела провести остаток этого пути молча, но Алекс так не считал. Положив ей на плечо руку и развернув лицом к себе, охотник тяжело сглотнул и сказал: «Что бы ни случилось во время драки с гневом, пообещай мне, что ты не станешь отчаиваться и будешь биться изо всех сил». Алекс совершенно случайно сдавил плечо чародейки, вызвав у нее гримасу боли. «Пообещай мне, что не будешь думать о смерти. По крайней мере о своей, и постараешься пережить меня». «Не могу», — хмуро отозвалась она и оттолкнула Алекса. Между ее пальцев снова проскочили искры и тут же пропали, а на лице чародейки появилась азартная улыбка. «Не могу, потому что не хочу доживать до старости и разваливаться на части только из-за того, что ты, охотник, решил пережить меня. Ты ведь наверняка бросишь мне вызов сразу, как мы разберемся с моим, с гневом». Последние слова Энида произнесла с трудом и явно собиралась сказать за место имени первоначала другое слово. С кем они должны были разобраться? С отцом, с родителем, с бывшим господином. Алекс никогда не узнает правду о том, что даже испытывая лютую ненависть к своему отцу, существу, которому почему-то не были противны человеческие потребности, она до сих пор любила первоначало и благодарила его за то, что тот в свою очередь сделал все, чтобы Энида сама тянулась к силе и не оказалась к своим годам всего лишь еще одной дурочкой, не умеющей делать ничего кроме как прятаться за спинами других людей и ждать от них помощи. Она благодарила его за то, что сейчас она не оказалась беззащитной и глупой. «Такой настрой мне нравится гораздо больше», еще больше растянув губы в улыбке, сделав свое изуродованное лицо до ужаса страшным и разорвав тонкую кожу на своей ране, оценил Алекс реакцию Эниды, убрал руку с ее плеча и хотел обратиться к Блэкхарду, чтобы успокоить его и настроить к их самой сложной битве, но охотнику было не суждено это сделать. Краем уха Алекс услышал звон тетивы, возможно слишком натянутый, чтобы быть частью лука, и не раздумывая повалил чародейку на землю. Энида недовольно вскрикнула и была готова расцарапать лицо охотника за такое отношение, но тут же передумала, когда услышала, как в метре от них от стены отвалился кусок камня, и увидела упавший рядом с ней арбалетный болт. Она хотела задать Алексу вопрос о том, как он смог среагировать и спасти им жизнь, однако его уже не было рядом с чародейкой. Как только охотник спас Эниду, он вскочил на ноги, вытащил рунный клинок из ножен и рванулся к небольшому отряду слуг гнева. К счастью для него, арбалет у них был только один, и охотник вместе с Блэкхардом смогли добраться до врага раньше, чем он смог перезарядить свое мощное, но довольно медленное оружие. Ворвавшись в драку, Алекс закружился в привычных движениях, пытаясь отойти как можно дальше от моментально пришедшего на помощь Блэкхарда и убивать врагов как можно более кроваво, чтобы, придя к гневу, у него не осталось ни капли злости, которая питала это первоначало и неожиданно могла дать ему силы в самый последний момент. Если будет такой момент, охотник желал отпустить в этой схватке абсолютно всю злость, что накопилось в нем за эти дни, и обрушивал удар за ударом на головы врагов, даже не замечая того, что возле его головы пролетели еще два арбалетных болта, которые запустили пришедшие на помощь своим товарищам слуги гнева. Он не замечал того, что вокруг него столпились уже не один и не два десятков врагов, и что среди людей появились чудовища, превратиться в которых так опасался Алекс. Он не замечал ничего, пока не услышал крик Аниды и не почувствовал жар от ее огненных шаров, взорвавшихся в опасной близости от охотника. Еще до того, как Алекс смог разобрать слова чародейки, Блэкхард схватил его за локоть и потащил в сторону от врагов. Заклинания наследницы сдерживали слуг гнева, давая шанс обоим борцам с нечистью выбраться из боя на безопасное расстояние, однако очень скоро арбалетчики догадались, что стрелять прежде всего нужно в чародейку, и тогда Эниде пришлось тратить все силы на собственную защиту. Она не могла больше сдерживать врага, однако Алекс и Блэкхард успели отойти на достаточное расстояние, чтобы больше не нуждаться в ее помощи, и втроем они бросились к дворцу, пока остальная часть стражи города не успела вернуться к охране своего хозяина. «Что теперь будем делать?» – прокричал Алекс чародейке, которая бежала перед ними и судорожно вспоминала, куда именно им стоит свернуть, чтобы не оказаться в тупике и не попасть в ловушку к слугам гнева. Она прекрасно помнила, что именно ее отец делал с нарушителями, и знала, что лучше умереть сразу, чем превратиться в ужасных чудовищ, преследующих прямо сейчас охотников за нечистью и пророчествами. И эти знания придавали скорости ее натренированным ногам, уже около месяца не знающих нормального отдыха и хорошей обуви. Ее походные сапоги уже давно превратились в ужасную пытку и сейчас яростно стирали ступни чародейки, вызывая боль при каждом шаге. Их поход ко дворцу первоначала, начавшийся небольшой прогулкой по заброшенному городу, сейчас стал настоящим кошмаром, который Алекс мог сравнить только с теми ужасами, что происходили в прорыве скверны. Особенно в тех местах, где грань между мирами была необычайно тонка и откуда постоянно выходили легионы демонов. Толпы чудовищ, ужасные крики и постоянно летящие к ним смертельные заряды, вот что сопровождало их теперь. То же самое было и на юге, только за место обычных жрецов гнева там его преследовали обезображенные сектанты, арбалетными болтами в тех далеких землях служили опасные и могущественные заклинания предрасположенных к особой магии демонов, а разрушенные постройки полыхали огнем, особым демоническим огнем, в треске которого можно было услышать крики поглощенных много лет назад душ. «А ты что предлагаешь?» — крикнула в ответ чародейка и резко увела всех за угол. Как раз вовремя, чтобы спасти своих спутников от нового арбалетного залпа. За ними уже собралась целая армия последователей гнева, и секунды промедления уже означали не только попадание болта в плечо или в ногу, а смерть от рук целого десятка стрелков, неумолимо преследующих беглецов. «Сколько нам осталось?» – произнес Блэкхард, заметив, что легкие Алекса снова подводят его и теперь ему не хватает воздуха, чтобы ответить на вопрос чародейки и продолжить бежать на одной скорости вместе со всеми. Как бы быстро охотник не умел ходить, бег никогда не был его сильной стороной, и очень скоро он начнет тормозить всю команду. Еще немного и у него появится сильная отдышка, а ноги сами остановятся и уронят своего хозяина на землю, отдавая человека из Крансмарка на милость последователей гнева. Блэкхард видел это и был готов в любой момент подхватить своего друга и, если понадобится, закинуть его на свои исполинские плечи и любой ценой дотащить его до дворца, вся охрана которого сейчас покинула свои посты и занята зачисткой города от последствий недавнего вторжения демонов. «Еще немного», — отозвалась чародейка, свернула за еще один угол и резко ушла в сторону. Ушла, потому что больше не было узких переулков, в которых они могли бы спрятаться от преследующих их слуг гнева. Эни досправилась со своей задачей. Привела своих спутников ко дворцу первоначала и вывела их на небольшую площадь перед ним. Когда-то давно, когда войска Аскаила еще не вторглись в этот мир, именно здесь устраивали публичные казни, слушали заявления правителей этих мест и показывали ликующей толпе новорожденного ребенка их господина. Сейчас это место превратилось в безжизненную и изрядно замусоренную площадку, ставшую позорным памятником слабости людей перед огромными полчищами демонов. Никто не вспомнит об этой цивилизации, и никто не станет восстанавливать их наследие. Даже гнев, который наверняка помнил прежних хозяев этого места, не стал ничего реставрировать, а просто занял самое большое и наиболее уцелевшее здание и устроил здесь свой бастион. Бастион, который, по воспоминаниям Эниды, был всего лишь огромной ареной, где те твари, что сейчас преследовали их, должны были рвать друг другу глотки, а жрецы гнева следить, чтобы ни одна из них не сбежала и не оказалась в другой части города, в месте, где ее хозяин не желал устраивать охоту. Энида поклялась никому не рассказывать о безумных играх первоначала и сдержала свое слово. До самого конца она держала эту тайну в себе и не смела даже заикнуться о том, в каких условиях ей пришлось расти, пока она не сбежала и не оказалась в Моравле. «Быстро, быстрее!» — крикнул Алекс, пытаясь справиться с ужасной отдышкой, и ударил себя несколько раз в грудь. Обычно это помогало прийти в себя, но сейчас охотник попал по одному из инструментов, спрятанных под плащом, и за место того, чтобы стимулировать легкие, еще больше повредил свою грудь, вполне возможно, оставив там еще один шрам. Как только его рука закончила бить по груди, он схватил чародейку под локоть и потащил ее ко дворцу, двери которого были странным образом открыты, словно первоначало действительно ждало их и приглашало переступить порог, чтобы встретить свою смерть. Но Алекса это подозрение не остановило. Он смирился с тем фактом, что когда-нибудь умрет, и сейчас безрассудно пытался доказать самому себе, что его просто так не забрать. Охотник не знал, поступает ли он правильно и есть ли у них шансы победить гнев, но одобрительная улыбка тьмы, которая сейчас стояла у него перед глазами, придавала Алексу уверенности в собственных силах и выбрасывала из головы все мысли о том, что он может умереть в этих залах. «Алекс, что ты делаешь?» – выкрикнул Блэкхарт, оглядываясь назад и наблюдая за тем, как к ним идет орда прислужников гнева и его тварей. Ужасных, ползающих и рычащих тварей, желающих только две вещи – разорвать своего врага и выполнить волю гнева. Скьярл приготовился дать им отпор, зная, что ни он, ни Алекс с чародейкой не успеют добраться до дворца вовремя, чтобы укрыться от арбалетных болтов. Однако у охотника было другое мнение по поводу того, смогут ли они добежать до укрытия или нет. «У нас нет на это времени». Алекс вернулся к Блэкхарду, схватил его свободной рукой за локоть и потащил ко дворцу. Скьярл вырвался из хватки охотника и пытался сказать ему о том, что у них оставалось всего несколько секунд прежде, чем прислужники первоначало их догонят, и тогда охотники окажутся на пути в пустоту или станут такой же тварью, как низшие рабы гнева. Однако человек из Крансмарка не желал слышать ни единого слова своего давнего друга. Он знал, что делает, чувствовал, что им всего лишь нужно отойти на достаточное расстояние от заброшенных домов, чтобы одна из немногих лояльных к нему первоначал смогла помочь охотнику. Тьма должна была помочь им, Алекс был в этом уверен. Он надеялся, что как только они подойдут ко дворцу, древняя хозяйка ночи поможет им скрыться от многочисленных преследователей гнева, отвлечет их своими тварями, приведет еще несколько кьярдов, которые являются отнюдь не самыми плохими бойцами, или заставит всех ослепнуть. Однако он никак не ожидал, что тьма его оставит. Одна из тех первоначал, что первыми бросилась на защиту этого мира от орд демонов, когда даже время и свет стояли в стороне, отступила перед могуществом своего более сильного товарища, который в прямом смысле питался гневом и войнами. Она оставила охотника одного на открытом месте между самым вспыльчивым первоначалом и армией его приспешников, вооруженных луками и арбалетом, и Алекс осознал свое одиночество сразу, как в плечо Блэкхарда прилетел один из болтов. Он всего лишь оцарапал Скирла, но этого было вполне достаточно, чтобы человек из Крансмарка понял, что они остались одни, и никто из основателей мира не поможет им. Даже Хаос, с которым у Алекса, несмотря на все разногласия, сложились хорошие отношения, оставит охотника и наследницу одних перед смертью и не поможет одолеть его более агрессивного брата. «Твою же!» – вырвалось у Блэкхарда, когда его плечо взорвалось от боли из-за лишь слегка задевшего его болта. В любой другой ситуации, Скьярл бы наплевал на рану или стерпел, однако он знал, на что способен арбалетный выстрел, и царапины от них совсем не те раны, на которые не стоит обращать внимание. И онемение, начавшееся в ключице, подсказывало потомку великанов, что он не ошибается и о ране нужно позаботиться как можно скорее. Именно эти мысли он вложил в свое ругательство и, зажав рану целой рукой, продолжил бег к открытым воротам дворца. «Не останавливаемся!» – прокричал Алекс, который, несмотря на всю безвыходность ситуации, продолжал фанатично мчаться ко дворцу. В его глазах пылал странный огонь, полыхавший последний раз много лет назад, за день до их выпускного. Тогда охотник желал показать себя лучше перед своими друзьями, сейчас же ему хотелось убедить первоначал в том, что он вполне может обойтись и без их помощи, даже если следствием этой попытки будет смерть. Эни даже была готова остановиться, обернуться и попробовать вступить в бой, поливая всех огнем, однако Алекс тащил ее настолько быстро, что она не успевала снова сложить запутанную структуру заклинания в своей голове, и ей приходилось тратить все силы только на то, чтобы не упасть и поспеть за охотником. Однако, когда она почувствовала в воздухе странную энергию, чародейка неожиданно для себя остановилась и внимательно посмотрела на запад, откуда пришел особенный запах магии. Алекс почувствовал, что чародейка остановилась, и вопреки ее ожиданиям не стал тащить наследницу за собой, а перестал бежать и встал рядом с ней. Его чутье говорило ему, что следует доверять Эниде, даже если это означало, что через несколько секунд их накроет арбалетный залп, а тела разорвут на части чудовища гнева. Он доверял своему чутью, как доверял и татуировке, которая неожиданным образом напомнила о себе новым приступом боли. Алекс посчитал это знаком, подтверждением тому, что они все делают правильно, и решил принять бой. Он остановился, встал рядом с Анидой, вытащил вложенный в ножны во время бега меч и приготовился атаковать. Блэкхард позади него снова выругался, взял целой рукой один из серпов и встал по другую сторону от чародейки. Дыхание Скьерла выдавало его самочувствие и говорило о том, что ему немедленно нужна помощь, однако ни Алекс, ни Энида не обращали на него внимания. Они стояли впереди него и были заняты своими, гораздо более важными делами, чем неправильно дышавший убийца-чудовищ, который, по их мнению, мог выдержать любую боль и справиться с любым увечьем. «Ты же понимаешь, что если мы сейчас умрем, то Мария найдет способ вернуть нас с обоих, и нам придется сильно пожалеть о том, что мы вообще догадались в свое время взять в руки оружие», — нервно спросил Блэкхард, наблюдая за тем, как небольшая армия гнева останавливается, его арбалетчики выходят вперед, медленно поднимают свое оружие и вкладывают болты в уже натянутую тетиву. Перед ним пронеслась почти вся его жизнь, и он готов был закрыть глаза, чтобы не видеть, как боевые жрецы поднимают свои арбалеты, но не сделал этого, и это позволило ему увидеть, что произошло в следующий момент. Энида, пытающаяся понять, что это за странная магия приближается к ним с запада, вскрикнула и закрыла свои глаза руками. Она смотрела на мир другим, магическим, зрением, которое позволяло магам видеть потоки энергии и души других людей, и огромная вспышка, внезапно появившаяся в другой части реальности, невидимой обычными людьми, ослепила ее и чуть не выжгла глаза любознательной чародейки. Энида упала на колени и закричала, продолжая закрывать глаза ладонями. В эту секунду Алекс, плечо которого снова напомнило о том, что он носит на себе знак одного из первоначал, взревел от боли и осел на одно колено. Он моментально положил руку на свое плечо и сдавил его с такой силой, что причиненная им самим боль на доли секунды ослабила принесенное татуировкой мучение. Перед глазами у него снова возникла белая пелена, а из носа хлынул ручей крови. Алекс был готов потерять сознание, но крик чародейки напомнил почти обезумевшему от боли охотнику, что он ни один и не может так поступить. Иначе его ждет участь гораздо хуже смерти. Блэкхард должен был броситься к ним двоим, но он не смог. Скьярл был настолько заворожен странным явлением, что абсолютно забыл о существовании Алекса и Эниды. Перед его глазами неожиданно возникла стена. Нет, не стена. Это было больше похоже на полотно. На огромное полотно обманчивых иллюзий, которое накрыло жрецов гнева и заставило их потерять своих настоящих врагов. Блэкхард видел, как они пытаются перебороть огромную орду демонов, моментально переходящую в легион мертвецов, а затем в троллей с далеко севера. Были здесь и другие, неизвестные Скьерлу существа, живущие, как он понял, на далеком востоке, но очень скоро все противники снова превратились в демонов и цикл иллюзий начал повторяться снова. Прислужники гнева пытались разобраться с ними и не понимали, что каждый раз, убивая врага, они убивают товарища. Жрецы были поглощены иллюзорным боем и полностью забыли про реальных нарушителей. «Это все ради Элайны», — господин Крон услышал охотник голос лжи в своей голове, как только боль начала отступать. Он сразу поднялся на ноги и посмотрел на неожиданное явление, в котором он среди силуэтов сражающихся жрецов и чудовищ увидел легко узнаваемую фигуру светловолосой чародейки. Алексу показалось, что Элайна отвесила ему легкий поклон, и после этого силуэт исчез, а в голове охотника прозвучали последние слова первоначала, которые слышал человек из Крансмарка. «Помни о ней, господин Крон, и береги себя ради того, за что она обрекла себя на такую жизнь». Алекс яростно замотал своей головой, пытаясь выгнать из своей головы образ чародейки, и протянул руку до сих пор сидевшей на земле Эниде. Наследница гнева неуверенно посмотрела на облаченную в кожаную перчатку ладонь охотника и слегка заторможенно приняла его помощь. «Это что такое?» – спросил Блэкхард, когда чародейка поднялась на ноги. Алекс и Энида уже поняли, что именно произошло перед их глазами, но для Скьерла все это было неожиданно и загадочно, словно южный снег. В тот день охотник так и не решился сказать добродушному Блэкхарду, что это никакой не снег, а небольшие кусочки кожи, и его любопытство не даст ему собраться, пока он не узнает, что именно их спасло. «Ну», — протянул Алекс, растирая плечо и грудь, которые зудели от боли, и думая о том, что для Блэкхарда все наверняка выглядит как еще одна атака демонов, настраивающая жрецов друг на друга. Он несколько раз сталкивался с такими тварями и помнил, что они могут устроить и гораздо изощренные распри, чем иллюзией натравить товарищей друг на друга. Алекс взглянул на чародейку, которая до сих пор не пришла в себя и растирала свои чуть не ослепшие глаза, понял, что от нее помощи не дождаться, начал объяснять Блэкхарду неожиданное действие так, как он видел его сам. «Я так и не взял награду у лжи, когда выполнил ее задание в Рондолине», — неуверенно произнес он, с трудом вспоминая их разговор на площади перед храмом. Появление Элайны было столь неожиданным, что Алекс не запомнил ничего, кроме того, как он кричал на ложь, обращаясь к чародейке. «Думаю, таким образом она решила отдать свой долг. Что скажешь?» Последние слова были адресованы чародейке, которая закончила растирать свои глаза и начала приходить в себя. Убрав от лица руки, она моментально отвернулась от иллюзорного боя и окинула дворец недовольным взглядом. «У тебя слишком много друзей среди основателей мира», — сухо отозвалась чародейка и перевела взгляд на пустые окна, в которых иногда можно было увидеть темные силуэты тварей, не покинувших дворец по приходе гнева или уничтожавших тварей внутри этого здания. На ее слова Алекс лишь пожал плечами и бросился к Блэкхарду, вспомнив, что его плечо вспорол один из спущенных в них болтов. «С тобой все порядки?» — спросил Алекс, наблюдая за тем, как Скьярл отрывает от своей рубахи тряпку и пытается перевязать ей свою рану. Охотник знал, что Блэкхард каким-то образом научился перевязывать себя одной рукой, однако он не смог спокойно смотреть на попытки своего друга сделать это и, вырвав у него грязную тряпицу, решил перевязать сам. Справившись с этим меньше чем за пару секунд, Алекс посмотрел на чародейку и спросил: «Может, поможешь ему?» «Обязательно, когда твоего друга нужно будет кремировать», не оборачиваясь, ответила Энида, вспоминая те моменты, когда она жила в этом заброшенном дворце и готовилась стать одной из жриц гнева. Первоначально считали своих наследников идеальными прислужниками и делали их для того, чтобы поставить во главе одного из храмов или отрядов небольшой армии. И именно этим занимались большинство остальных наследников, которые были более спокойными, чем Энида, и были приучены к любви к своим могущественным родителям. Опомнившись и выгнав из своей головы воспоминания, она обернулась и сказала: «Я не умею лечить людей. Обратись за этим к еще одному первоначалу или дай ему спокойно отдохнуть. Тогда рана затянется сама». «Спасибо за совет», — недовольно проворчал Блэкхарт и, оттолкнув Алекса, направился к темному памятнику древней цивилизации. «Чем быстрее мы с этим разберемся, тем быстрее я спокойно отдохну». Охотник мысленно согласился с ним, глядя на то, как неуверенно Скьярл ковыляет к дворцу. «Он потерял слишком много крови, чтобы идти вместе с нами», — подумал Алекс, вспомнив, что рядом с тем местом, куда ранили Блэкхарда, находилась очень важная артерия, поблагодарил удачу, что болт задел именно плечо, а не шею. В таком бы случае ему пришлось бы навсегда попрощаться со Скьярлом и проводить в пустоту своего последнего друга. Нахмурившись из-за своих мыслей, Алекс почесал подбородок, обдумывая, как именно ему заставить Блэкхарда остаться в холле дворца и не идти вслед за ними к хранилищу, где он наверняка встретит свою смерть. Обязательно встретит и благодаря своему ранению подставит под серьезный удар остальных участников их небольшого похода. Решив, что разберется с этим перед входом в хранилище, Алекс покачал головой и направился вслед за Энидой и Скьярлом, которые были уже на полпути к дворцу. Первый шаг дался ему с трудом. Второй уже был легче, но охотник все равно не мог избавиться от того ощущения, что на его плечах сейчас сидит огромный демон, который не дает ему продолжить путь. Только сейчас Алекс понял, что его цель реальна, и она лежит всего лишь в сотне метров от него. Годы поисков, два пророчества, знакомство с чародейкой, ссоры с которой начали пробуждать в охотнике нежелательный интерес к ней и почти полная потеря всего человеческого, что оставалось в нем. Алекс прошел этот долгий путь, начавшийся с его ухода из Крансмарка, но в тот же момент он понимал, что этот клинок всего лишь небольшая таверна, стоявшая на конце первого участка дороги, которая обязательно приведет его к гибели. Алекс не мог поверить, что сейчас он наконец-то сможет найти часть обеих пророчеств и выполнит данное Марии обещание. Найти то, что приведет его к свободе. Его тревожило странное чувство, что, переступив порог дворца, охотник выполнит одну из целей своей жизни и лишится путеводного маяка, который позволял ему идти дальше и не пускаться по наклонной, как Алекс уже делал это во времена своей юности. Наконец, охотник выбросил все мысли из головы, нашел в себе силы двигаться дальше и побежал догонять своих спутников, которые уже переступали порог дворца. «Что дальше?» – спросил Алекс, как только вошел в открытые ворота и увидел ждущих его Эниду и Блэкхарда. Они стояли у узкого прохода, за которым охотник видел крутую лестницу вниз и о чем-то перешептывались друг с другом. Рядом с ногами Скирла лежало тело одного из чудовищ воинственного первоначала, превращенного в тварь человека, не оправдавшего надежд своего хозяина. Услышав Алекса, чародейка прекратила разговаривать с Блэкхардом и, повернувшись к охотнику лицом, сказала: «Я не знаю». Энида кивнула в сторону ведущей вниз лестницы. «Твой клинок ждет тебя там, вместе с первоначалом. Ты уверен, что готов? Как только мы переступим порог, обратного пути у нас уже точно не будет, как будто он был», — проворчал Алекс и посмотрел на Блэкхарда, который выглядел уже гораздо лучше, чем несколько минут назад. Однако охотник все равно не хотел пускать его вниз и, увидев чудовище, понял, как именно ему оставить Скирла здесь, наверху. Указав так и не вложенным в ножны клинком на лежащего в ногах монстра, Алекс сказал: «Ты должен остаться, Блэкхард. С такой раной ты будешь нам только мешаться, а здесь вполне могут сгодиться способности раненого Скирла. Ты оставляешь меня в палатке для изувеченных?» — мрачно спросил Блэкхард, положив руки на вновь пристегнутые к поясу серпы. Он недовольно посмотрел на Алекса, затем перевел взгляд на чародейку. «Волнуетесь за меня или просто не хотите пускать в хранилище из-за дурацкого пророчества?» «Волнуемся за себя», — цинично ответил Алекс и, зловеще усмехнувшись, произнес: «Мы с тобой вместе спустимся в хранилище, заберем все артефакты, что запрятал у себя гнев, продадим их, и у вас с Марией будет более чем богатая жизнь. Однако сейчас ты не готов идти с нами. У тебя затуманилась голова от недостатка крови. Или она действительно не понимает, что, спустившись вниз в таком состоянии, ты погубишь и себя, и меня. В скольких подобных ситуациях мы были, и скольким жаждущим приключений рыцарям нам пришлось отказать?» «Многим», — хмуро сказал Блэкхард, убрал руки с серпов и отошел от входа. «Ладно, ваша взяла, но пообещай, что ты непременно выживешь, Алекс. Пообещай, что мне не придется объяснять Марии, как именно я не уберег своего лучшего друга и не оставил ей шанса врезать тебе за то, что ты связался с еще одной чародейкой». «Не могу», — отозвался Алекс и направился к лестнице. Проходя мимо Блэкхарда, он подружески ударил его в грудь. «Ты знаешь, что я не могу тебе ничего обещать, кроме того, что, если я переживу эту ночь, у нас появится очень много работы. Думаешь, наследники приведут вас с обоих к свободе от клятвы?» — спросил Блэкхард после полусекундных раздумий. Он уже задавался вопросом, решится ли Алекс объявить войну первоначалом и найти остальных наследников, но так и не смог даже предположить, как именно поступит его друг. Охотник ненавидит время, отца Эниды, несколько раз дрался со жрецами света, но среди основателей мира были и его друзья, которые не раз выручали его из беды. Хаос, ложь, тьма подарила ему великолепного скакуна и периодически навещает Буцефала. И Блэкхард не знал, решится ли его друг исполнить пророчество их наследников или же все-таки оставит свою затею о свободе и останется обычным охотником, пусть и весьма кровавым в истории их ордена. Алекс не ответил на вопрос Скирла, лишь перевел взгляд на остатки изрядно испорченного временем бюста, задумался на несколько секунд, решая, стоит ли ему сейчас делать свой выбор о судьбе остальных наследников, и, решив, что эта ночь не самое подходящее время для подобных мыслей, направился к Ниде. Кивнув напоследок Скирлу, Алекс взмахом руки указал чародейке идти вниз, и они окончательно вступили на ведущий к гневу путь.